Глава 29. Надежда. На этот раз чудо не произошло, как бы я на него не надеялась. Даже татуировку потерла, чтобы призвать на одежду. Но сразу после ужина Альберт подошел ко мне, протянул мне руку, а когда я вложила свою ладонь в его, он сжал мои пальцы так крепко, что я вскрикнула от неожиданности и боли. «Уверен, ты будешь потрясена», — сказал Альберт с глазами безумца и резко потянул меня за собой. Если бы я не бежала за ним, наверное, он бы оторвал мне руку. По дороге с моих ног слетели тапочки, в которых я любила ходить по дворцу, но я не стала тормозить жениха от страха разгневать его еще больше. Когда он привел меня в холодное помещение, где я продрогла до костей и увидела развернувшийся перед собой кошмар, я зажмурилась и не могла открыть глаза, чувствуя, как по щекам стекает влага. В небольшой сырой темнице, провонявшей плесенью, висел мужчина без сознания, сильно избитый, которого я с трудом узнала. Волосы сильно испачканы в крови, и не понять, какого они цвета. На лице нет ни единого живого места. Одежда на исхудавшем теле, испещренном кровавыми от плети полосами, изодрана в клочья. Мне сразу пришла в голову мысль, что он находится здесь уже не один день. В какой-то момент я всхлипнула и закрыла рот свободной ладонью, потому что другую мою руку Альберт по-прежнему крепко сжимал. «Ну что скажешь, потрясена?» — издевательски произнес он, а у меня все слова застряли в горле. «Что тут ответишь на такое? Я даже слов подобрать не могу». «Знаешь, а твой возлюбленный держался молодцом, ни разу тебя не выдал, как ни старались мои ребята». Я посмотрела на двух амбалов, которые сели на стулья напротив избитого рекора, сложив руки на груди. «Только как бы он ни умалчивал о ваших с ним отношениях, тебя видели, дорогая моя. Неужели ты и правда считаешь, что вся прислуга спит по утрам мертвым сном? Эти значительные перемены в тебе, счастливое лицо, ранний отход ко сну, просьба, чтобы гвардейцы не охраняли твои покои, изоляция от служанок. Здесь и дурак догадается, что с тобой что-то происходит». Мне хотелось в эту минуту сквозь землю провалиться, но я ничего не видела вокруг себя, кроме Рикора. «И знаешь, что мне удалось выяснить?» — самодовольно произнес Альберт. «Видимо, чтобы окончательно меня добить». «Вы собирались сбежать и набили на руках татуировки в знак надежды». «Ну вот и все». Я даже не почувствовала, когда он задрал длинный рукав платья выше локтя и впился глазами в ласточку. «Все верно. Что ж, ты просчиталась, Каролина. Сбежать из дворца я тебе не позволю. И спустить тебе это из рук тоже. Ты меня опозорила». Последние слова он прошипел. Что было потом, я не помню. Все как в тумане. Очнулась уже в темнице, со связанными руками и ногами, в легкой сорочке, от которой чесалась кожа, дрожа от холода и страха. Сначала я думала, что Альберт решил меня наказать. Но потом один из амбалов, имени которого я не знала, сказал мне, видимо, из жалости, что принц написал письмо моему отцу, чтобы совместно решить мою дальнейшую судьбу. Пока принц не получил ответа, ко мне спускались служанки с кувшином воды и пресной кашей. А потом они резко перестали приходить, и я поняла, почему. Альберт и отец решили казнить меня за то, что я опозорила оба рода. А я думала о том, что в этих мужчинах нет ничего святого. Позже пришел Альберт и подтвердил мои мысли. Меня ожидает казнь. Только он не сказал, какая именно. Видимо, решил поизмываться надо мной. Обычно заключенным говорили о том, как их казнят, чтобы они смогли морально подготовиться к скорой смерти, раскаяться в содеянных грехах, но я — совсем другое дело. Как бы поступил другой человек на моем месте? Скорее всего, стал бы молить жениха о пощаде, оправдываться, кричать о том, что все было несерьезно, ссылаться на то, что бес попутал, и этого в жизни больше никогда не повторится. Но я молчала и мечтала о том, чтобы еще раз увидеть Рикора, сожалея, что несколько дней он истекал кровью, испытывая нестерпимую боль. Я перебирала в уме способы казни. Выбросят связанную в реку. Привяжут к столбу и сожгут. Отрубят голову. Сперва каждый способ вызывал во мне ужас. Но в какой-то момент я даже смирилась со своей скорой кончиной. Надо же, а ведь все жители королевства считают нас богами. Мы владеем роскошными дворцами, яствами и вещами. Нам незнакомо чувство голода и жизнь в трущобах. Мы не питаемся картофельными очистками или порченной едой. Только вот они не осознают, насколько им повезло родиться не в королевской семье. И они счастливы по той простой причине, что свободны, могут быть вместе с любимым человеком, открыто держаться на людях за руки, и на им плечи не давит долг. Меня тошнило от голода. Руки и ноги затекли, на тело накатило раздражение. Но я не изменяла своим желанием напоследок увидеть Рикора. Я даже прокручивала в голове мысли, как он стоит напротив меня, нежно гладит по щеке своими длинными теплыми пальцами и утирает слезы из глаз. В детстве мама рассказывала мне про реинкарнацию. Тогда это казалось волшебным, каким-то нереальным. Сейчас же я не знаю, как к этому относиться. Эту теорию никак не проверишь. Она не поддается логике. Но, признаюсь, здесь, в сыром помещении, где продрогло до костей, я цеплялась за мысль, что мы с Рикором обязательно встретимся в другой жизни и будем счастливы. Без Альберта, без отца. И там нам никто не помешает. От этой мысли я вдруг улыбнулась, а мое тело вдруг перестало дрожать. В какой-то момент я зажмурилась и снова увидела перед собой своего любимого пекаря. Он, как всегда, улыбался. В необыкновенных глазах плескалось море. Рикор протянул мне руку, а когда я протянула ему свою, вдруг опустил, так и не соприкоснувшись пальцами, развернулся и направился прочь. Я встревожилась, хотела крикнуть «Куда он?», но не смогла проронить ни слова. Потом я опустила глаза вниз и увидела, что он идет по песку. Каждый его шаг оставлял заметный след. Меня на мгновение ослепил яркий солнечный свет, и я уже решилась пойти по его шагам, пойти за ним хоть на край света, как что-то вырвало меня из этих грез. Я напряглась, осознавая, что кто-то ко мне пожаловал. А когда осознала, кто, опустила вниз голову, чтобы уменьшиться в размерах или вовсе стать невидимой. Передо мной появился Альберт, грубо схватил меня за волосы и откинул назад мою голову, чтобы я посмотрела на него. Я же обратила внимание, что на его лице не читается ни одной эмоции. Он что-то поднял напротив моего лица, и во мне что-то умерло. Это была отрубленная голова Рикора. Вот почему я увидела его несколько секунд назад. А может, минут или часов. Время здесь, в сырой темнице, играло по своим правилам. Невозможно найти какое-то объяснение моим грезам, но даже на расстоянии мой любимый мужчина попрощался со мной. Жаль лишь то, что я не ушла вместе с ним. Не помню, проронила ли я хоть одну слезинку. Мне кажется, что если тело еще функционировало, то моя душа отправилась к моему возлюбленному. Альберт оскалился, кинул мертвую голову к моим ногам. «Раз вы так хотели быть вместе, я исполню вашу просьбу», — издевался принц. А потом он развернулся и вышел из темницы, а я, не мигая, смотрела перед собой. Перед глазами всплывали счастливые лица сестры Рикора и его отца. Интересно, как давно они его ищут? Как сильно переживают о том, куда он исчез? И знают ли о его кончине? Я чувствовала себя выжатой губкой, и мне уже ничего не хотелось. Ни есть, ни спать, ничего. Только отправиться к Рикару и, наконец, покончить с этими мучениями. Хотя я прекрасно понимала, что так Альберт испытывал меня. Сводил с ума, наказывал. В этом человеке нет ничего благородного. Я снова представила улыбающегося пекаря с нереальными серо-голубыми глазами и светлыми волосами, со шрамом на правой щеке, который он получил еще в детстве, когда в дом забрался грабитель и оставил на его щеке отметину. Запах булочек, которым пропахла его рабочая одежда, его крепкие мозолистые руки. «Это я во всем виновата. Прости меня», — выдавила я из себя. Мое самообладание дало трещину, и я разрыдалась. Гадкая вина разъедала внутренности, душила, сжимала грудь в тиски. Это я во всем виновата. Я погубила не только жизнь любимого, а еще и жизни его отца и сестры. Со смертью сына и брата что-то определенно умерло и в них. Рикар был удивительным человеком со светлой душой, в отличие от Альберта. Несправедливо, что хорошие люди умирают, тогда как черствые, жестокие тираны живут себе припеваючи и наслаждаются жизнью. Когда сзади послышались шаги, я втянула носом воздух и приготовилась к неизбежному. Иногда я даже представляла, как сюда явится мой палач и отрубит мне голову. Именно этого способа казни я боялась больше всего. Но шаги вдруг прекратились, а я списала все на галлюцинации. Еще бы, я ведь толком-то и не спала уже не знаю сколько дней. Но потом шаги повторились, а перед глазами появились три девушки в униформе служанок. Одна напоила меня водой. Вторая, косясь на отрубленную голову моего возлюбленного, побледнела, сглотнула ком в горле и накормила меня лепешкой с вяленым мясом, чем питалась прислуга. Третья смотрела на меня таким же пронзительным взглядом, как у Альберта, и я поймала себя на мысли, что эти двое поладили бы между собой. Я хотела спросить, зачем они здесь, но так устала, что промолчала. Наконец заговорила та самая служанка, которая не сводила с меня серых глаз. «Мы пришли сюда для того, чтобы помочь вам». От ее высокомерного тона внутри меня все похолодело, и я пропустила мимо ушей то, что она не удосужилась обратиться ко мне как следует, ваше высочество. Как-никак, я все еще принцесса. Но девушка всем видом показывала, что ей на меня плевать. Странное дело, раньше я не запоминала лиц прислуги. В этой униформе они все похожи друг на друга. Сейчас же я отчетливо рассмотрела каждую. У той, что дала мне воды, красивые черты лица и белые локоны. У той, что накормила лепешкой, темные, как ночь, волосы и такого же цвета глаза. А третья, с вишневыми волосами до лопаток и серыми глазами, от холодности которых хочется отвести в сторону взгляд. Почему-то я не поверила служанке. Скорее всего, их помощь заключается в том, чтобы добить меня, но никак не помочь. А может, они считают, что так спасут меня от мучений и... От настырных злобных мыслей я вся сжалась. Что, если еда и вода отравлены, и мне осталось жить всего несколько минут? Говорят, что смерть от яда мучительна, но проверять эту теорию как-то не хочется. «Предлагаю обмен», — продолжала наглая служанка. «Вот это взамен на ваше спасение». Я сглотнула ком в горле и не смогла рассмотреть то, что она достала из кармана платья. А потом служанка развернула бумагу и держала так осторожно, будто это драгоценность. «Вы подпишете это, а мы поможем вам бежать». Я хотела спросить, что это, но не смогла. «Это всего лишь ваша благодарность за вашу жизнь. Так, самая малость. Вы от своего имени передаете нам троим все ваше имущество, которым владеете, и все, что вам принадлежит. А мы рискнем своими жизнями и поможем вам спастись». «По-моему, все честно, согласитесь?» «Дерзко, нагло, но, если честно, мне уже было все равно. Я уже и так знала, что предметы роскоши, принадлежащие мне, не помогут избежать казни. А эти три служанки, просто дурехи, раз решили обхитрить Альберта. Но все же, где это видано, чтобы принцессы раздаривали свое добро прислуге, да еще и так щедро? Нет, конечно, бывали случаи, когда прислуга воровала заколки, гребни или даже обувь, но так, чтобы принцесса добровольно все это отдала. Если вы добровольно передадите нам все это, мы втроем станем свободными, а его величество, отец Альберта, подарит нам титул. Не сдавалась служанка. Две девушки возле нее молчали, как мыши, с опущенными в пол головами. Я удивилась. Это еще что за закон такой, о котором я не знаю? Его величество Альберт лично попросит за нас у своего отца. Я так удивилась, что слов не смогла подобрать. Это еще с чего ему просить за прислугу? Но, глядя на служанку, я обо всем догадалась. Она его любовница. С одной стороны, я почувствовала облегчение, а с другой – злость. Это что же получается? Ему можно гулять на стороне, а мне нет? Как минимум, несправедливо то, что меня ожидает смертная казнь, а с Альберта как с гуся вода. И как только мы станем свободными, нам перейдет все ваше имущество и предметы роскоши, которые мы поделим между собой. Вы же сможете начать новую жизнь. Я не жду от вас ответа прямо сейчас. Дам вам время все обдумать. А когда вернусь, надеюсь на ваше согласие. Тем более выбора у вас нет. Насмешливо сказала она, развернулась и направилась к выходу, а две служанки поспешили следом за ней. По сути, у меня были только платья и драгоценности. Глупые необразованные служанки не знали, что дворец, из которого я прибыла, принадлежит моему отцу, а владения Альберта перешли бы в мои только после свадьбы. Но стоит отметить, что если собрать даже только обувь и одежду и продать их, можно купить землю и за вырученные деньги построить особняк где-нибудь на окраине королевства. Но трем бестолковым служанкам этого явно не хватит. Они желают владеть куда большим. Я улыбнулась про себя и услышала шаги. Девушки вернулись за ответом. Я согласилась на сделку, но больше из-за любопытства. Терять-то мне все равно нечего. Интересно стало, как же именно эти три девицы планируют меня освободить из темницы? Судя по всему, Альберт никому не позволит вызволить меня, даже своей любовнице, а потому будет пытать и ее, если она предаст его. Странно, что она об этом не подумала. Моя рука дрожала, когда я ставила подпись на договоре. А когда дело было сделано, любовница жениха спрятала бумагу в кармашек платья, радостно переглянувшись со своими подругами. Первое время я терпеливо ждала, что же будет дальше. А когда мне надоело, пару раз откашлялась, чтобы напомнить о себе, а то, кажется, обо мне совсем забыли. Любовница Альберта вздохнула, будто делает мне одолжение, а потом достала из другого кармашка мел и села передо мной на корточки. Я не сразу обратила внимание, что каждая из служанок что-то притащила с собой. Оказалось, что я не заметила сумку с разными предметами, и когда белобрысая девушка достала гримуар, я аж рот открыла. Темноволосая расставляла по периметру пентаграммы свечи, а я решила, что эта троица тронулась умом. Вовсе не обязательно смотреть на нас, как на умалишенных. Поверь, это твой единственный шанс выжить. Я пропустила мимо ушей, что она заговорила со мной, как с равной ей, что подтверждало ее ко мне отношение. Моя бабка проводила всякие ритуалы, а я, когда еще маленькая была, подсматривала за ней. «А где сейчас твоя бабка?» — спросила белобрысая служанка. «В мире мертвых где же еще? Иначе я бы не работала служанкой при дворе. Мы знаешь, как жили, как она еще жива была. Она меня такими деликатесами угощала. А какую сдобу пекла, какие платья для меня шила. И что же случилось потом?» — не унималась белобрысая. А третья недовольно зыркнула на нее, чтобы заткнулась, Ведь все очевидно. А потом заболела и умерла. И в этих словах отражалось столько боли, что я даже ей посочувствовала. Видно, что любовница принца очень скучала по своей бабушке. Наступила гробовая тишина, но девушки все равно продолжали свою работу. Темноволосая расставила все свечи. Белобрысая нашла нужную страницу. А любовница жениха достала из той же сумки, где еще недавно лежал гримуар, кинжал. Подошла ко мне и провела лезвием по моей коже. Я почувствовала боль в руке. Теплая кровь потекла вниз, окрашивая в алый цвет и мою кожу, и сорочку. Любовница Альберта прикоснулась пальцами к моей крови и отошла в центр пентаграммы. Ее подруги вошли в круг и взяли ее за руки, а белобрысая еще и держала перед собой открытый гримуар, и все трое одновременно читали какой-то текст. Как только все началось, на меня накатила такая дикая пленительная усталость, что я решила, что меня и правда отравили. До ушей доносился странный текст, слов которого я ни разу в жизни не слышала. Перед глазами мерещились фигуры каких-то людей, потом животных, череп козла, льва с торсом человека, девушки с лошадиной мордой. Резкая боль пронзила область живота. Кажется, я кричала. Невыносимая, как предсмертная агония, пронзила каждую клетку моего тела, а когда разжала свои крепкие объятия, я увидела, что свечи погасли. Троица лежит по центру пентаграммы и не шевелится. Мое бедное уставшее тело нуждалось в отдыхе, а в горле так пересохло, что я даже не могла позвать девушек, чтобы они проснулись. Наверное, просто отключились. А дальше пошло все не так, как я планировала. Пришел Альберт с двумя амбалами. Мужчины перевели взгляд на ритуальные свечи, гримуар трех девушек и связанную меня с раной на руке. Принц подал жест своему головорезу, чтобы привел служанок в чувство. Тот вошел в круг, нащупал пульс и посмотрел на принца. «Ваше высочество, они мертвы». Внутри меня все похолодело. «Мертвы? Как же так? Они же еще совсем недавно читали текст. Как они могли умереть? Это что, шутка такая?» «Ах ты, мразь! Решила отомстить мне! Служанок моих убить!» — разгорячился Альберт. И мне показалось, что он задушит меня голыми руками. «Твоя казнь состоится сегодня вечером!» — отчеканил он и вышел вон, а вслед за ним и его амбалы. Я не могла поверить в то, что вижу и слышу. Ну что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, когда умру. Но в голове до сих пор не укладывалось то, что помимо отрубленной головы Рикора в камере лежат еще и трупы служанок. Я все думала, когда вынесут тела, но пока никто не торопился, а я попыталась понять, что чувствую. С одной стороны, жутковато находиться с мертвецами в одном помещении. К тому же обстановку угнетала отвратительная вонь, исходящая от отрубленной головы моего пекаря. Но, возможно, она доносилась от моего немытого тела. С другой стороны, как раз мертвые не причинят тебе никакого вреда. А вот живые... Я знала, что мне не дадут попрощаться ни с родителями, ни с сестрами, ни с племянниками и племянницами. Впрочем, так даже лучше. К чему все это? Мои глаза закрывались, когда кто-то снова пришел навестить меня. «Я знаю, что ты не спишь. Я тебя достаточно хорошо изучила за все время, что ты пробыла в дворце». Я открыла глаза и удивилась наставнице Заре. «Она-то тут что забыла?» «Что случилось с прислугой?» — удивленно спросила она. Но потом осторожно, чтобы не заступить за пятиконечную звезду, подошла к ней и вытянула шею. Зара покачала головой. «Вот же дуры безмозглые! Нельзя проводить ритуалы несведущим особам. Всем известно, что добром это не кончится. А ты...» — она повернулась ко мне. «Должна была быть более осторожной, а не топать каждое утро, как слон. Все слуги знали о том, что ты куда-то намыливалась, и доложили об этом Альберту. Не удивляйся, что эта троица первой прискакала к принцу и рассказала ему о твоих утренних похождениях. А эта балбеска так еще и проследила за тобой. Она указала кивком головы на любовницу Альберта. «Зачем вы пришли?» — выдавила я кое-как из себя, удивленная тем, что для вопроса неожиданно нашлись силы. «Зачем я пришла?» — пробормотала Зара себе под нос, будто спрашивала саму себя. «Не знаю, Каролина. Возможно, потому что не разделяю действий со стороны Альберта. А возможно, я к тебе привязалась и не хочу твоей смерти. В любом случае, мне не нравится то, что происходит. Отец Альберта никогда не казнил ни своих несостоявшихся жен, ни кого другого. Были воры, убийцы, но с женщинами он вел себя куда благороднее своего сына. Потому-то я к тебе пришла. Хочу осмотреть твою темницу, чтобы понять, как смогу помочь тебе сбежать». А я так удивилась ее словам, что решила, что мне все послышалось. Перед своим уходом Зара угостила меня куском хлеба, котлетой и дала все это запить водой из бурдюка. Признаюсь, я была ей премного за это благодарна. Через несколько минут после того, как она ушла, в темницу пришли мужчины крепкого телосложения и унесли мертвые тела девушек, не притрагиваясь к отрубленной голове Рикора. Насколько я поняла, она пролежит здесь вечность, как напоминание о содеянном мною преступлении, если, конечно, можно так назвать любовь к мужчине, с которым я планировала сбежать из королевства. Когда через некоторое время я услышала шаги, так обрадовалась Заре, что даже слабо улыбнулась. Впервые за последнее время внутри меня загорелась надежда, что я и правда могу сбежать из дворца и найти какой-нибудь заброшенный дом, а может, пристройку со старым хозяином, который уже не в силах вести хозяйство. И тогда я бы научилась подметать пол, мыть посуду, готовить еду и помогала ему. Физического труда я никогда не боялась. Хоть принцесс этому не обучают, но я внимательно следила за служанками. Не нужно иметь много мозгов, чтобы убрать в помещении. Да и Рикар не раз рассказывал мне, как печет хлеб и булки. Мне даже кажется, я выучила наизусть все его рецепты. «Альберт, не делай этого! Это не ты, слышишь? Просто помилуй ее! Ты нашлешь беду на все королевство! Да постой ты!» — услышала я голос Зары. «Отправь ее обратно к отцу! Она вернется с позором, а ты станешь в глазах жителей героем и быстро найдешь себе другую невесту!» «Отойди с дороги!» — прошипел Альберт. «Она опозорила меня! Такое не прощается!» «Как опозорила?» «Не прикидывайся, что ты не в курсе!» — рассвирепел принц. «Весь дворец знает, что она меня за дурака держала!» «Но, дорогой, о твоих ночных похождениях тоже все знают!» — возразила наставница и сложила руки на груди. Я вздрогнула от звука хлесткой пощечины. «Не смей так со мной разговаривать!» — отчеканил Альберт. И я испугалась его холодного тона. После паузы он продолжил. «Знай свое место. Я мужчина, это у меня в крови, а она моя невеста. Я не потерплю подобного отношения. Она опозорила меня». А потом все закончилось слишком быстро. Я заметила кинжал в руках принца, как только он попал в поле моего зрения. Альберт подошел ко мне. На его глаза набежали слезы. Он сжал зубы и посмотрел на меня таким взглядом, что внутри меня все перевернулось. «Я любил тебя, а ты мерзкая тварь. Ты могла получить все, о чем мечтала», — сказал он дрогнувшим голосом. А спустя несколько секунд легким, выверенным движением перерезал мне глотку. Хладнокровно и не по правилам короля казнить преступника на виду у жителей королевства. А я в этот момент только представляла перед собой смеющегося Рикора, его шаги на песке и свои собственные. На этот раз он шел ко мне навстречу, протянул мне руку, и я прикоснулась к его теплым нежным пальцам. Вокруг нас вспыхнуло солнечное свечение. «Гори в аду!» — услышала я напоследок слова Зары. Кажется, она всхлипнула и убежала, но мне уже было все равно.